Зануда. Часть 1. Ой, книги и учебники выпали из рук до невозможности счастливой Джинни, споткнувшейся на лестнице, а потому что надо под ноги смотреть, а не на Поттера. Учебник зельеварения довольно чувствительно приложил Перси по голове, а следом шмякнулись несколько томов Локхарта. Что поделать, просветы между ступеньками в их доме такие, что через них можно даже чемодан с третьего этажа скинуть на того, кто снизу поднимается. Что с успехом и проделали пару раз Фред и Джордж. Перси скрипнул зубами, собрал барахло младшей сестры и отделил его от своих вещей, потом поднялся наверх, молча сунул книги ей в руки и закрыл дверь в свою комнату. Тихо закрыл, хотя хлопнуть очень хотелось. За дверью Нора жила своей обычной жизнью. На кухне орала радио и подпевала мама, в комнате близнецов что-то снова взорвалось, а потом зашипело. По лестнице стопотом пронеслись Рон и Гарри, на потолке стучал и выл упырь, а отец во дворе громко рассказывал кому-то из соседей, что видел настоящих маглов, вот прямо как вас, Мерлин всемогущий, как же он устал от этого бардака, неужели он так много хочет, всего-навсего тишины и порядка, это же несложно, ведь есть же правила, их просто надо соблюдать, ага, Нора и правила сочетались примерно как вода и масло, то есть никак. Перси оглядел свою маленькую, но чисто убранную комнату. Все было привычно. Идеально заправленная кровать, старый шкаф с выглаженными мантиями, свободный от всякого хлама подоконник, книги, по линеечке стоящие на полках, его личная крепость, островок в мире хаоса. А главное, эту дракклаву крысу удалось еще в прошлом году спихнуть в питомце Рону, так что мусор от нее, больше не его проблема. Перси вздохнул. Надо было разобрать новые учебники, вернее, сделать их новыми, хотя бы обложки. Заклинание репаро у него получалось уже невербально, еще бы, с такой-то практикой. Над учебником зельеварения пришлось потрудиться, переплет никуда не годился. Чары и продвинутая трансфигурация выглядели пристойней, если не приглядываться, ни за что не скажешь, что книги куплены у букиниста. С глянцевых обложек сиял белозубой улыбкой их новый преподаватель Зати. Ну ведь просил же мать вместо этой макулатуры купить ему последний том альманаха «Магическое право через века». Кое-что у него есть, конечно, но ведь там печатались указы и циркуляры министерства, имеющие юридическую силу и обязательные к исполнению. Так нет же, зачем тебе эта чепуха, Перси? Целых 5 галлеонов, я лучше куплю тебе сову, как обещала в прошлом году. Стоит ли говорить, что сову он тоже не получил, потому что Фред с Джорджем выросли за лето из квиддичной формы. Ну конечно, кто же, кроме них, поддержит спортивную честь Гриффиндора. А потом Джинни начала ныть возле лавки с девчачьей бижутерией. Ну и ладно, не нужна ему сова, можно и школьными пока пользоваться, и перья убирать не надо. А это что за тетрадка? Наверное, кто-то забыл в старом учебнике. Хэммм. А ничего так смотрится, стильный черный переплет, и страницы плотные, в углу нацарапано Т. М. Р. Едл, да какая разница, теперь это будет его ежедневник. Отличное подспорье для старосты школы, можно будет записывать туда нарушителей, планы составлять, и не учебные, а свои собственные, и даже бюджет вести. Хотя какой у него бюджет, его личных денег всего и есть, что 10 секлей и 4 кната. Он зачеркнул имя Ридла и написал: собственность Персиваля Игнатуса Уизли. Потом открыл первую страницу и озаглавил ее план. Тут стоило сесть и как следует подумать. В Хогвартсе он последний год, надо решать, что делать дальше. Иллюзий по поводу своих дарований Перси не строил. Для Аврората он был слишком труслив, осторожен, для Мунга слишком брезглив, для бизнеса слишком честен, а для брака с богатой наследницей слишком некрасив. Не было у него ни авантюрной жилки Билла, ни любви к животным Чарли, ни изобретательности и пронырливости близнецов, ни даже обаяния Рона. Он был сухарь Перси, крючкотвор и буквоед. Зануда, как не забывала напоминать семейство. Лучшей стезей для него была бы юриспруденция, там его способности были бы к месту, но, вот именно, это самое но. Лицензии на любой вид юридической деятельности стоили астрономических денег. Помимо затрат, несколько лет уйдет только на то, чтобы наработать себе репутацию и клиентуру. Ха! Как будто кто-то будет ждать, да его сожрут в первый же месяц, если не Александр Гамильтон, так эти стервятники Вудхаус, Каэн и партнеры. Помощником юриста его тоже не возьмут, рылом, то есть связями не вышел, если только на стажировку. Остается министерство, и вот тут тоже были подводные, да не камни, а целые рифы. Министерство магической Британии славилось своим традиционным непотизмом. Теплые местечки передавались по наследству, и у каждого начальника и заместителя были свои сыновья и племянники, а он сын Артура Уизли, и протекция у него будет только в отдел по магловскому барахлу. Спасибо большое, но без этого отстойника он как-нибудь обойдется. Ни зарплаты там не будет, ни карьеры, ни перспектив. Аж тепселями он не восхищается, уж извините. Эх, попасть бы к Железному Краучу в международное сотрудничество. Ему на протекции плевать, он смотрит на способности. Диплом Хогвартса у него будет с отличием, уж он извернется, пост старосты школы, тоже в копилку достижений. А вот как ему добыть стажировку хоть в какой-то юридической конторе, которую непременно потребует Крауч, это вопрос. Гамильтон возьмет только по рекомендации, Вудхаус и его скорпионы берут залог не меньше 30 галлеонов. Разве что попросить помощи у директора Хогвартса. Перси взял перо и красивым почерком вывел. Пункт 1. Обратиться к Дамблдору по поводу рекомендаций к юристам. Он только собрался написать. Пункт 2. Пройти стажировку. Как тетрадка засветилась и на листе появились аккуратные буквы. Привет, Персиваль. Все ясно. Опять эти засранцы-близнецы шутят свои идиотские шуточки. И когда только успели заколдовать его вещь. Фред и Джордж веслоухие дебилы. Написал он и стал ждать результата. Тетрадка немедленно откликнулась. Не знаю, о ком ты, но на всякий случай согласен. Не ходи к Дамблдору. Я могу тебе помочь. А вот это было уже интересно. Перси припомнил рассказ Билла во время его последнего приезда в отпуск. Брат тогда работал в Магрибе почти полгода и со всякими говорящими кувшинами и лампами сталкивался не раз. Пара заклинаний выявили эманации некой темной сущности. Как там Билл их называл? Точно, джинн. Умеет строить дворцы и разрушать города, во всех остальных случаях бесполезен. На Востоке это было модно одно время. Интересно, как он в Англию попал и что забыл в канцелярском отделе. Заклинание для ловли джиннов Билл тоже показывал ради смеха. Язык был древний и Перси ни слова не понимал, в исполнении англичанина это звучало как витиеватое ругательство, зато надежно запирало сущность в предмете. Вот и случай попробовать, на память он не жалуется, и магических сил должно хватить. Упс, листы вспыхнули на секунду огнем и сами собой расчертились в клеточку. Ну, так даже красивее. Зачем ты это сделал? Написал джинн. Любопытный какой. Чтобы ты не вылез, разрушишь нору, мне будет негде жить, ответил Перси. Было бы невежливо не объяснить джинну свой мотив. Интересно, откуда он английский знает? Ты живешь в норе, ты кролик, что ли? Не хами, джинн, это мой ежедневник. Я не джинн. Меня зовут Том Марвеллоредл, но ты можешь звать меня просто Том. Так ты не араб, а в тетрадь как попал, это долгая история. Можно сказать, несчастный случай. Потом расскажу. Перси только плечами пожал. Несчастными случаями в мире магии было никого не удивить. Вот если бы случай был счастливым. Но тут в коридоре раздался грохот, потом топот, а сразу потом громкие вопли. Перси, эй, зануда Перси. Мы идем играть в квиддич, а твой паршивец будет с Нитчем. Ой, крысюк теперь Ранничкин. Отдайте паршивца. Фред, Джордж, я вам сейчас задам, неделю не сядете. Вот он, настоящий несчастный случай. Его собственные родственники. Ни минуты покоя. А ведь он просто хотел написать план своих действий для успешной карьеры. Стоп, а почему этот джинн по имени Том не хочет, чтобы он пошел к Дамблдору? В тетрадке появилась новая запись. Какой сейчас год? Вот же наглый этот Том. Но Перси все равно ему ответил. Сегодня 31 августа 1992 года. И тут Том начал материться. Он писал, зачеркивал, снова писал, и из слов складывались такие многоэтажные конструкции, что Перси решил запомнить особо выдающиеся пассажи. Пригодятся для разгона вечеринки в гостиной Гриффиндора. А то вечно слов не хватает. Получается, я сижу тут почти 50 лет, дрожащими буквами нацарапал Том и замолчал. Охренеть, подумал Перси. Но так как он старался быть джентльменом, то написал тому, сочувствую. Примерно полчаса Том переваривал информацию. Перси ему не мешал, собирая чемодан для Хогвартса и одним глазом поглядывая на загадочную тетрадку. Такое с ним было впервые, он привык, что все интересные события происходили с кем-то другим, а на его долю выпадало разгребать последствия. Близнецы шутили, все вокруг ржали, а он снимал баллы, раздавал подзатыльники, конвоировал обросших перьями однокурсников в больничное крыло, а потом еще огребал от декана за то, что не уследил. Дамблдор все еще декан Гриффиндора, наконец очухался Том, он теперь директор, а декан МакГонагалл, ты ее не застал, ее не помню, я на Слизерине учился, и был старостой факультета, а ты, я на Гриффиндоре, у меня вся семья там, два старших брата там учились, теперь три младших и сестра, ни хрена себе, поразился Том, нас много, да, иногда даже слишком, слушай, а может... Твои родственники живы, хочешь им сообщить, или тебя отсюда не вытащить, никого нет, я сирота, рос в приюте, ты маглорожденный, что ли, это у них приюты, как ты на Слизерин умудрился тогда попасть, полукровка, а ты, чистокровный, а толку, да ладно, чистокровные хорошо живут, Перси даже расхохотался, ну да, слизеринские богачи себя прекрасно чувствуют, это ему статус крови не поможет абсолютно ничем, много ты понимаешь, Том, я из бедной семьи, отец в министерстве на низшей должности, там платят сущие кнаты, а нас семеро, старшие братья свалили сразу после учебы и домой приезжают редко, самим денег мало, а к Дамблдору ты зачем собрался, я хочу в министерство устроиться, тритоны у меня должны быть неплохие, плюс я староста школы, а чтобы взяли в хороший отдел, нужна стажировка у юристов, так что мне нужна или рекомендация, или деньги на внесение залога. У родителей денег нет, в долг никто не даст, да и связи нет. Вот и думал попросить директора. Как ни странно, с Томом обсуждать свои планы было легко, хоть и приходилось писать, но так даже проще. Зато над Перси никто не смеялся, не дразнил его бюрократом и не убеждал, как делала мать, что все это ерунда, главное быть хорошим человеком. Том его понимал. «Дамблдор тебе не поможет». «Вот увидишь, откуда ты знаешь, сам проверял, я его тоже просил, а чем, может он не мог этого сделать, да конечно, бля, ладно, расскажу, война тогда была, с Гриндевальдом, ну и маглы между собой дрались, Лондон бомбили, это, блин, как тебе объяснить, летит железная машина и швыряет взрывчатку, никакой противо не спасет, бомбе насрать, маг ты или нет, там просто на куски разрывает». Я просил этого козла бородатого не отправлять меня в Лондон на каникулы. Остался бы хоть в сторожке лесника. А старый пидо, Дамблдор сказал, что не положено. Хотя ему для этого даже пальцем не надо было шевелить. А как, Перси от всего сердца пожалел Тома. Они были ровесниками, несмотря на разницу в 50 лет. И проблемы Ридла были, пожалуй, даже посерьезней, чем у него самого. На месте Тома Перси бы тоже не хотел, чтобы его разорвало бомбой. Слушай. Перси, я правда могу тебе помочь, рекомендаций, сам понимаешь, мне взять негде, но я знаю, как добыть деньги, есть у меня одна идея, но будет непросто, зато в случае удачи деньги твои, я тебе обещаю, как выходец из большой и бестолковой семьи, Перси знал об обещаниях все, и как легко они даются, и что никто даже не думает их выполнять, с другой стороны, что он терял, ничего. Но стоило уточнить нюансы, а что взамен попросишь за помощь с деньгами, вряд ли я смогу достать тебя из тетради, даже если и вылезешь, тела у тебя все равно нет, а в свое не пущу, оно мне дорого, ты меня и так тут запер, блин, я даже показать тебе ничего не смогу, только писать, и я не знаю, как воплотиться, я не дочитал, ладно, просто пообещай, что будешь со мной общаться и попробуешь найти какого-нибудь специалиста. Мой брат работает разрушителем проклятий, может, к нему обратиться? Договорились. Мальчики, Джинни, ужин. Все, отдых закончился, мать зовет. Не скучай, Том. Спускаясь на кухню, Перси обдумывал переписку с Томом. Конечно, всей правды тот ему не рассказал и вряд ли расскажет, но взаимовыгодное сотрудничество с духом слизеринского старосты обещает быть интересным. Часть 2. Такого омерзительного начала учебного года у Перси еще не было. Сначала все семейства, включая Поттера, носилось кругами по норе, собирая вещи и роняя все, что не приколочено. А если было приколочено, то падали сами. Потом суетились и орали на вокзале. Перси, как староста школы, метался по перрону, успокаивая первокурсников и рассаживая эту мелочь по купе. Дратклавы дети норовили вылезти в окно, чтобы попрощаться с родителями, а парочку особо одаренных он еле отогнал от паровоза. Как только поезд тронулся, Перси пересчитал поголовье юных волшебников, и у него волосы встали дыбом. По списку второкурсников должно быть 38 человек, но налицо были только 36. Отгадайте, кого потеряли? Правильно, Рона Уизли и Гарри Поттера. Да блин, с ними же были мать, отец и близнецы. Уж вчетвером за двумя оболтусами можно было уследить. Перси понял, что неприятности только начинаются. Так оно и вышло. Эти идиоты не нашли ничего лучше, чем полететь в школу на Фордике. Итог был предсказуем. Пострадали гремучая Ива, отцовская машина, палочка Рона, рейтинг факультета и его личные нервные клетки. Весомый штраф за нарушение статута секретности был уже просто вишенкой на торте. И только Гарри с Роном хлопали невинными глазами. Про Тома в этой суете он, если честно, просто забыл на пару недель, закрутился. Обязанности старосты, дежурство по школе, своя учеба и домашние задания, только успевай поворачиваться. Что бесило отдельно, так это стремление родственников добавить ему проблем. К проделкам близнецов Перси уже претерпелся и знал, что как только они взорвутся в очередной раз, он сдаст их Снейпу и Мерлин с ними, с баллами. Ему надоели выговоры мадам Помфри. А вот с Джинни что делать? Младшая сестренка, в которой родители души не чаяли, с начала года показательно и упорно страдала по Гарри Поттеру. И как быть, Перси не знал. Джинни провожала Поттера томными взглядами и тоскливыми вздохами, не выпускала из рук розовый альбомчик, в котором вклеивала колдофото Гарри и рисовала рамки из цветов и сердечек. Сам Поттер, как любой мальчишка его возраста, эту драму не видел в упор, что расстраивало Джинни до слез. Нужно было с ней поговорить как старшему брату. Но с чего начать? Надо составить план. И он достал свою черную тетрадку. Пункт 1. Вызвать Джинни на разговор по поводу Поттера. Пункт 2. Сказать, что она приехала в Хогвартс учиться, а не крутить любовь. Пункт 3. Перси задумался. В девичьих страданиях он ровно ничего не понимал. Ну, наконец-то ты про меня вспомнил. А вот и Том. Извини, дел много было. И с сестрой надо разобраться. Влюбилась, что ли? А кто такой Поттер? А точно, ты же не знаешь. Это наш национальный герой. Он в год с небольшим победил того, кого нельзя называть. Что? Вот с этого момента поподробней, пожалуйста. Да был лет 10 назад темный лорд. Маглов убивал, или маглорожденных. В общем, плохо себя вел. Пошел к Поттерам, убил родителей, а ребенка не смог. Тот отразил Аваду. Только шрам остался. Лорд исчез, а Поттер теперь мальчик, который выжил. И моя сестра по нему страдает. Офигеть, как в Британии весело стало. Какой-то сопляк победил темного мага. Этот Поттер такой сильный волшебник, а Болтус он, разгильдяй и двоечник. Лучший друг моего младшего брата. Одного из. А как этого мага звали, который об Поттера убился? Волдемарт. Но все стараются его по имени не называть. А почему, я толком не знаю. Том замолчал. Перси задумчиво смотрел в тетрадь. В отличие от Волдеморта, которому уже все равно, ситуация с Джинни непонятнее не становилась. Наконец Перси решил написать матери. В конце концов, она лучше знает, как достучаться до влюбленной девчонки. А ему пора бы и о своих делах побеспокоиться. И к Дамблдору сходить надо. Сказать, что визит к директору вышел неудачным, это ничего не сказать. 2 часа Перси мог бы потратить и более разумно. Для изложения своей просьбы ему хватило 5 минут, а все остальное время Альбус Дамблдор с видом умудренного жизнью старца рассуждал о добре, зле, свете, тьме, любви, выборе своего пути, верности семейным традициям и бескорыстии. Даже избранного Поттера приплел. Какой такой тьмой ему грозит изучение магического права и работа в министерстве, Перси так и не понял, зато осознал, что рекомендаций к юристам он от председателя Визингамота не дождется. Через полчаса беседы у него разболелась голова и он потерял нить рассуждений директора. В башню Гриффиндора Перси вернулся в отвратительном настроении. Запретил Рону играть в плюй камни и заставил его делать домашнюю работу по трансфигурации. Отобрал у Вуда огневиски. Предупредил, что если еще раз увидит хоть одну бутылку, вся команда забудет об утренних тренировках. Снял 5 баллов с факультета за нецензурные выражения в адрес старосты школы. Наорал на близнецов и потребовал немедленно прибраться в том гадюшнике, который они называют комнатой. Пообещал Джордану засунуть его паука туда, где солнце не светит, если эта тварь еще раз вылезет из своего террариума. И наконец хлопнул дверью своей спальни и без сил упал на стул. «Ты был прав насчет Дамблдора», — написал он тому. Впереди был беспросветный мрак и работа учеником младшего помощника старшего заместителя сотрудника отдела по пляшущим мусорным бакам. «Я даже не буду говорить, что я же говорил», — тут же откликнулся ехидный Том. «Хоть за это спасибо. Так какая у тебя была идея насчет денег? Можно продать шкуру Василиска». И тут Перси понял, что Том за 50 лет сидения в тетради окончательно спятил, и даже в Мунго его не возьмут. Я серьезно, Перси, не считай меня сумасшедшим. Шкура Василиска точно есть в тайной комнате, я знаю, где вход и помогу открыть. Припирались они долго, но следующим вечером Перси шел к туалету Плаксы Миртл, делая вид, что он просто прогуливается, и чувствовал себя полным идиотом. Слава Мерлину, хоть вредное привидение где-то шлялось. Следуя инструкциям Тома, Перси нашел раковину с нацарапанной на ней змейкой и, подглядывая в тетрадь, старательно зашипел. Раковина даже не шелохнулась. Не получается. Да блин, Том, кажется, расстроился больше, чем он сам. С чего ты вообще взял, что там есть Василиск? Нашел в запретной секции лабораторный дневник Слизерина. Это он вывел питомца и оставил его под Хогвартсом. Зачем? Экспериментировал. Его можно разбудить, тогда он будет защищать замок и убивать врагов. Слизерин вроде маглорожденных не любил, ты просто магловскую историю не знаешь, чистокровные это не изучают, а нас в приюте этими королями задолбали. 1000 лет назад что маглы, что маглорожденные были такими говнюками, а Британия вообще была как лоскутное одеяло из королевств. Короче, у Слизерина это была самозащита магов, ясно. Но за 1000 лет Василиск мог и сдохнуть. Я его видел, живой, что ему будет. Его магия Хогвартса подпитывает, ну и просыпается он примерно раз в 10 лет. Там как-то по лунным циклам надо считать. Сожрет половину крыс замка и опять спать. А шкуру скидывает раз в 200 лет. Тоже Слизерин писал? Нет, это я в библиотеке был на отработке и разбирал заплесневелый архив. Но его потом выбросили. И нашел записи о продаже шкуры Василиска для нужд Хогвартса. Директора раньше знали про комнату. Но последний раз ее открывал Финиас Блэк. А было это 180 лет назад, когда я читал. А теперь, значит, 230, шкура должна быть. Может, ее Дамблдор давно продал, а вот хрен. Комната открывается чистокровному магу или потомку Слизерина. Он предусмотрел два варианта, пароль на Парсилтанге. Диппит был полукровка, а Дамблдор Парсилтангом не владеет. И архив точно не видел, я проверил, его вообще ничьи руки не касались, так и валялся в шкафу. А записи эти я уничтожил. А ты в итоге смог открыть ход? Конечно. Раскрой тетрадь и прижми страницы к солнечному сплетению, я попробую помочь. Очень трудно через твое заклинание пробиться. Отменить не получится. Я понял уже. Давай. Перси прижал тетрадь, открыл рот и издал жуткую серию звуков. Раковина вздрогнула и отъехала в сторону. Перси открыл рот и уронил тетрадь на пол. Под раковиной была труба, ведущая почти вертикально вниз. Получилось. Но Том молча поставил кляксу. Раковина постояла еще немного, потом со щелчком встала на место. Ход закрылся. Том, ты там живой? У нас получилось. Ага, Отл. Буквы дрожали и стекали со страницы. Похоже, тому стоило набраться сил. А что это ты тут делаешь? А-а-а. Завизжала Плакса Миртл, взмывая из унитаза и окатывая его водой. Составляю список туалетов для ремонта. Рявкнул Перси и гордо вышел в коридор. Сортирное привидение зарыдало за дверью о своей горькой участи. Очухался Том через пару дней. Все-таки заклинание, удерживающее джиннов, серьезно ограничивало его возможности. Но выпускать Тома на свободу Перси не собирался. Пока. Может, он и не сделает ему ничего плохого, но так будет безопасней. И как ты предлагаешь лезть за шкурой? Да еще Василиску впасть, а по трубе спуститься не вариант? Обратно как подниматься, умник Слизеринский? С метлой там не поместишься, только лежа, и ход закроется. Я об этом как-то не думал. Ты еще подумай, как эту шкуру продать. Если она от тысячелетнего Василиска, да и с чешуей, она дофига стоить должна. Меня за нее убьют. Засада. А есть к кому обратиться? Это должен быть надежный человек. И со связями среди контрабандистов. И Перси старательно над этим думал. Найти такого мага было не так-то просто, но помог случай. Хотелось бы надеяться, что счастливый. В день Хэллоуина, вместо празднования в большом зале, Перси бегал по школе, разыскивая двух пропавших малолетних идиотов и одну лохматую идиотку. «Поймаю, оторву уши всем троим», — пообещал он себе. «И не посмотрю, что один родной брат, другой избранный, а третья отличница». Поиски завели его в подземелье на территорию Слизерина, где он краем уха услышал весьма любопытный разговор между профессором Снейпом и лордом Малфоем, который, будучи председателем попечительского совета, с утра проедал директору плешь, да так успешно, что Дамблдор забаррикадировался в кабинете. Беседа между Снипом и Малфоем касалась изготовления какого-то зелья, для которого требовались яйца австралийских муравьев-птицеедов. А Перси точно знал, что они запрещены к ввозу в Британию из-за своей токсичности и взрывоопасности. Но Снейп уверял собеседника, что у него все под контролем и поставка будет в конце недели, сложностей с заказом не возникнет. Маги отправились в кабинет Снейпа и дальнейшую их беседу Перси не слышал, но призадумался. Получается, Снейп варит запрещенные зелья и имеет выход на контрабандистов. Но можно ли ему доверять, тем более в таком щекотливом деле? В отличие от своей семьи и остальных гриффиндорцев, к слизеринцам Перси относился спокойно. Они почти не доставляли ему проблем как старости, что было ценно, ему и своего дурдома хватало. А вот их декана Перси не любил, но уважал как человека, всегда выполняющего свои обещания. Правда, обещания эти в большинстве случаев касались отработок, наказания и снятия баллов с гриффиндора, но ведь выполнял же. Другие преподаватели этим похвастаться не могли, зачастую смотря на косяки студентов сквозь пальцы. Мысль привлечь с ней показалась ему интересной, ее стоило обдумать и посоветоваться с Томом. Но тут примчался Пивс с известием, что трое искомых дебилов прохлаждаются на смертининах у почти безголового Ника, и Перси, вздохнув, какое привидение, такой и факультет, занялся своими прямыми обязанностями. Часть 3. Думали они с Томом долго, перебирали варианты, исходя из своего небогатого опыта. Пару раз даже поругались, Перси бы никогда не подумал, что можно поскандалить в письменном виде. И все же решили рискнуть. Так что за неделю до начала рождественских каникул Перси стоял у двери декана Слизерина и отчаянно волновался. У него подгибались колени, пересыхало во рту, а тетрадь с Томом, намертво зафиксированная на груди, мешала почесать зудящее место. Показывать Снейпу тетрадь Перси вообще не собирался. Но если Снейп потребует открыть ход, то Том почувствует его шипение в таком положении и поможет. Главное, чтобы Бдилла не отвлекался. Перси уже занес руку, чтобы постучать, но тут дверь открылась и из глубины кабинета раздался голос. «Мистер Уизли, что вы жметесь, как девица на выданье? Заходите, я не кусаюсь». И Перси шагнул через порог. Снейп сидел за столом и черкал красными чернилами чьи-то эссе. Судя по количеству исправлений, работы были гриффиндорские. Декан Слизерина славился своей нетерпимостью к чужому невежеству и умением докопаться даже до каменной статуи. И вот этого человека он хотел попросить о помощи в очень сомнительном деле. Перси сглотнул. «Я весь внимание, мистер Уизли. Поскольку я не наблюдаю здесь стада гриффиндорцев, ведомые вами на отработке, стало быть, у вас ко мне личное дело. Говорите, у меня мало времени». Отступать было поздно. Перси вздохнул, взмолился к Мерлину о помощи, помянул на всякий случай Мордрида, Моргану и короля Артура, про которого рассказывал Том, зажмурился и на одном дыхании выпалил. «Мне нужна ваша помощь, сэр, только дайте клятву, что вы никому ничего не скажете». Снейп положил перо, отодвинул пергаменты в сторону и уставился на него непроницаемыми черными глазами. «Выкладывайте, мне надо продать одну вещь, а у вас должны быть связи, это для меня очень важно, сэр, чем дальше, тем интересней. С чего вы взяли, что у меня есть какие-то связи для продажи определенно незаконного предмета, или попросту краденого?» У Перси покраснели уши. «Это не краденое, я бы никогда, у меня ее вообще нет, но это пока, и я уверен, почти уверен, и еще я слышал ваш разговор с Малфоем, но это случайно вышло. Вот как, вы сделали интересные выводы, мистер Уизли, и никому о них не сказали?» Перси замотал головой. «Не сказал, только писал тому, но он не в счет. Мистер Уизли, я не смогу вам помочь, если не буду точно знать, о чем речь. Сначала дайте клятву, сэр». Перси решил стоять насмерть. «Ну не убьет же его Снейп, наверное. Даже так, хорошо. Я, Северус Тобиас Снейп, даю клятву сохранить в тайне все, что узнаю от Персиваля, Игнатуса. Игнатуса Уизли и не выдать доверенную мне информацию ни устно, ни письменно, ни намеком, ни по принуждению без его на то разрешения. Моя магия будет мне порукой». Их руки окутало слабое серебристое сияние. Клятва была дана. «Теперь давайте на чистоту, мистер Уизли. Что вы хотите продать, кому и где это ваше сокровище находится? Излагайте четко, коротко и ясно, Мне не нравится тянуть из вас каждое слово клещами. Я хочу забрать из тайной комнаты шкуру Василиска. Я знаю, где вход, но я не смогу вернуться один. И я понимаю, что если попробую продать сам, то меня попросту кинут. Вас не кинут, мистер Уизли. За сброшенную шкуру Василиска Слизерина, если речь про него, вас убьют. Вы знаете, Перси вытаращил глаза. Вот это поворот. Знаю. Я, в конце концов, декан Слизерина. И мне, в отличие от многих предшественников, не было лень прочитать архив основателя, хоть и пришлось продираться через варварскую латынь. Это была катастрофа. Хотя, постойте-ка, вы ее открывали? Снейп усмехнулся уголком рта. Нет, не смог бы при всем желании. Предваряя ваши вопросы, я полукровка, и принцы в родстве со Слизерином никогда не состояли. Кроме того, дара Парселтонга у меня нет, а делиться этими сведениями с кем бы то ни было мне не хотелось. Но вы пришли сами, и это любопытно. Пожалуй, удача все же повернулась к Перси лицом, а не обычной стороной. Снейп помолчал немного и продолжил. Итак, вы хотите изъять шкуру Василиска для своих личных нужд. Опустим тот факт, что теоретически это имущество Хогвартса. Но, о чем директор не знает, то ему не повредит. Да и не так уж и часто эти деньги тратились на школу. Человеческий фактор даже среди директоров работает исправно. У нас с вами сотрудничество получится взаимовыгодным, если все сделать правильно. Вы мне нужны, чтобы открыть комнату, а я вам для продажи находки и сохранения тайны. Все верно? Перси закивал. «Тогда предлагаю договориться о разделе добычи в соотношении 50-50, и отправляемся прямо сейчас, не будем тянуть Мантикору за тестикулы. Где, по-вашему, находится вход? В туалете Плаксы Миртл». Тут с ней попустил голову и тяжело вздохнул. «Я всегда жалел, что в Хогвартсе не преподают правописание и историю, которая до принятия статута у магов с маглами общая. Вы не представляете, какая это мука». Проверять ваши безграмотные эссе. Если маглорожденные просто несут чушь собачью, то чистокровные маги лепят по 3 грамматические ошибки в каждой строке, а пунктуацию и вовсе презирают как явление. Перси тут же дал себе слово внимательно следить за собственной орфографией. Снейп заметил его смятение. «Не дергайтесь, мистер Уизли, вы еще ничего смотритесь на общем фоне. Я видел и хуже. Так вот, незнание истории менее заметно, но в итоге приводит к катастрофическим последствиям. Видите ли, мистер Уизли, во времена основателей Хогвартс выглядел несколько иначе. Ни галерей, ни витражей, ни большого зала. Это была суровая и лаконичная каменная башня с бойницами, окруженная крепостной стеной. От тех времен сохранились только подземелья, где и творил Слизерин. За 1000 лет школа перестраивалась и улучшалась не раз. И вот туалеты современного вида появились только в конце 19 века. Эту модную новинку продвинул директор Блэк незадолго до своей смерти. До этого маги, как и маглы, пользовались ночными горшками, а вместо слуг было заклинание Эваниска. Но я видел сам, сэр. Раковина со змейкой отодвинулась, и там был спуск вниз, очень крутой, а потом все закрылось. И если вход не там, то где, а вы догадайтесь. Если сохранились только подземелья, то и вход в тайную комнату Слизерин сделал где-то здесь, верно. Но ответьте мне еще на один вопрос, мистер Уизли. Что вы хотите сделать с полученными деньгами? Помочь семье, или пожертвовать на всеобщее благо? Вопрос явно был с подвохом. Ну а что Перси хотел, это же Снейп. Сумма там должна быть не маленькая, галлеонов 100, не меньше. Может, даже 150. Перси растерялся. Семью свою он, конечно, любил, но их безалаберность его порой удручала. Если отдать деньги матери, оставив себе только для оплаты залога за стажировку, то эти деньги очень быстро будут потрачены на всякую ерунду. На спортивные метлы, Джинни вон тоже хочет в квиддич играть, лучше бы училась, бестолочь мелкая, на экипировку для квиддича, на поездку в Египет, мама давно мечтает, на магловскую технику для отца, которую он тащит от перекупщиков, на любовные романы, парадные мантии, в которых некуда ходить и прочее барахло. А ему в лучшем случае скажут большое спасибо и пообещают купить ненужную сову. Нет уж, вот устроится на хорошую работу, тогда и будет помогать. А пока ему тоже надо на что-то жить. И Перси выдал как на духу все свои планы. И про Крауча, и про юристов, и про мечты о карьере, и про то, что он только сейчас понял, что хочет жить отдельно, пусть снимать маленькую квартиру или даже комнату, но самостоятельно. Снейп молча разглядывал его, а потом заметил. из вас бы вышел отличный слизеринец. Будь вы на моем факультете, я бы вами гордился. Уизли на слизерине, вот это был бы номер. Да его братья задразнили бы насмерть. А родители? Перси представил реакцию матери на такое известие и нервно хихикнул. Тем временем Снейп развил бурную деятельность. Он принес из лаборатории две пары перчаток из драконьей кожи, вытащил из шкафа потертую брезентовую сумку, от которой за милю тянуло чарами расширения пространства, и две непромокаемые мантии. Одну он бросил Перси, вторую натянул поверх сюртука. «Одевайтесь, там должно быть влажно. Мантию оставьте здесь, если все пойдет по плану, мы вернемся». Пока Перси одевался, его жгло любопытство, просто проедало до костей, и он решился. «Почему вы мне поверили, сэр, и согласились помочь? Причин несколько. Деньги мне, конечно, тоже нужны, но они не главное. Чисто научный интерес. Во-первых, заманчиво увидеть тайную комнату Слизерина. А во-вторых, давно хотел узнать, почему Дамблдор так сокрушался о вашей меркантильности и нежелании следовать тропой света. Я, на свою беду, зашел к директору как раз после вашего визита и был вынужден 3 часа слушать его стенания. Поделитесь, мистер Уизли, чем вы, потомственный гриффиндорец, смогли так расстроить нашего великого светлого волшебника, победителя темных лордов, почетного святого и блаженного великомученика? Неужели попросили у него философский камень, только рекомендацию к Гамильтону?» – буркнул Перси. «Додумались, у кого что просить. Шли они недолго, но без Снейпа Перси бы заблудился в подземельях. Наконец один из коридоров закончился тупиком. Перси пригляделся к стене и увидел змейку, выцарапанную на одном из камней. Он старательно зашипел на нее, через секунду подключился Том, и от их совместных усилий часть стены отъехала в сторону. Снейп одобрительно кивнул ему, зажег люмос и первым шагнул в тоннель. Спуск с небольшим наклоном вел вниз, глубоко под замок. Декан Слизерина скользил бесшумно, как тень, и Перси старался ему подражать и не издавать лишних звуков. Они вышли в подземелье, залитое тусклым зеленым светом. В центре стояла гигантская статуя с открытым ртом, а по бокам располагались 2 бассейна, наполненные водой. В одном из них, Мерлин Всемогущий, на поверхности плавала шкура, сияя блестящей чешуей. И она была большой, очень-очень большой. Снейп сунул ему в руки сумку и знаками приказал держать ее крепче. Повинуясь его невербальному заклятию и движением палочки, шкура поднялась из бассейна и отряхнулась. Перси, затаив дыхание, наблюдал, как исчезает в зачарованной сумке Снейпа сброшенное Василиском сокровище. Только ради этого зрелища стоило участвовать в затее Тома. Он уже почти закрыл сумку и приготовился идти обратно, как вдруг увидел, что Снейп замер на месте. А еще через пару ударов сердца он услышал шорох в статуе. В темном провале рта возникло еле уловимое движение. И вот тут Перси понял, что декан Слизерина намного более опасный человек, чем кажется. А они еще на него за снятые баллы обижались. Нет бы радовались, что вообще выжили. Потому что Снейп молниеносным движением одной рукой схватил его за шиворот, другой подхватил сумку и обернулся черным дымом, взлетающим под потолок. Перси не успел даже испугаться, как они уже приземлились возле входа и скользнули в закрывающийся проем. 1 секунда, 2, и в каменную кладку из подземелья ударило что-то тяжелое и сильное. Перси сполз по стене, Снейп не стал миндальничать и окатил его водой из палочки. «Полегчало, Василиск», — прошептал Перси трясущимися губами. Он проснулся. Как проснулся, так и заснет. Может, ему время пришло. Все равно он больше 1 лунного цикла не бодрствует, так что, когда вы с каникул вернетесь, уже будет дрыхнуть, как миленький. А до тех пор не ходите по темным углам. Может, хоть крыс меньше станет. Здесь у Слизерина выход для змея в замок оборудован, больше он нигде не протиснется. А туалет Миртл? Его я сейчас закрою наглухо. Этого потрясения для нервной системы Перси было больше, чем достаточно, так что он без звука дошел до кабинета Снейпа, выпил успокоительное зелье, дал клятву о неразглашении и даже успел сообразить, что тому он написать сможет, тот о Василиске и так уже знал. И наконец на ватных ногах убрел в башню Гриффиндора. Точные сроки продажи шкуры Снейп назвать не мог, но пообещал держать Перси в курсе событий. Теперь оставалось только ждать и надеяться, а утро началось с отчаянного вопля Рона. Паршивец пропал. Часть 4. Утро добрым не бывает, это Перси за время учебы в школе точно понял. Паршивец. Он не вернулся. Лучше бы у Рона голос пропал, чем эта облезлая тварь. Орет так, что уши в трубочку сворачиваются. Надо было вставать и идти разбираться. Что за шум, а драки нет. У Рона пропал питомец. Он пошел на прогулку еще вчера днем и вечером должен был вернуться в клетку. Но его до сих пор нет, доложила Грейнджер. Яснее не стало. Пришлось пойти в спальню второкурсников и обследовать крысиную клетку. Будь Перси на месте паршивца, он бы тоже от такого срача смылся подальше. «Ты когда тут убирал последний раз, а надо?» – вытаращился на него Рон. Перси выругался про себя, построил мальчишек в два ряда и заставил всех заправить постели, повесить одежду и выбросить мусор. Ручками, без палочек. Рон страдал от потери любимца до завтрака, а за едой его посетила гениальная идея. «Это змей. Вот тут Перси вздрогнул. Не надо при нем про змей. Слизеринцы. Точно они. У Булстраут кошка. И они все время ее натравливали на моего паршивца». Перси поймал себя на мысли, что вовсе этим фактом не расстроен. Паршивца он терпеть не мог и надеялся только на то, что крысу съела не миссис Норрис. Мало ли, отравится еще, и Филч огорчится. В субботу занятий не было, и Перси решил пойти в библиотеку, почитать что-нибудь, отвлечься и успокоиться. Через полчаса туда примчался Финниган в порванном галстуке и с воплем: «Змеи наших бьют!» Пришлось бросать все и бежать в подземелье. На полпути к нему присоединился взмыленный староста Слизерина. Судя по виду, Флинта явно оторвали от квиддичной тренировки, что привело его в состояние берсерка. Они добежали до входа на территорию подопечных Снейпа и синхронно закатили глаза. Бои без правил, Гриффиндор против Слизерина. В зеленом углу ринга Драко Малфой, Винсент Крэбб, Грегори Гойл, Миллисента Булстраут и Черная кошка. В красном углу Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер. Что здесь происходит? Рявкнули злющие старосты в один голос, и мелкие нарушители заголосили хором, обвиняя своих оппонентов во всех грехах. Перси и Маркус сочувствующе посмотрели друг на друга, разобрали каждый своих идиотов и погнали их по местам проживания, пока деканы к разборкам не подключились, а то мало никому не покажется. По пути Рон ныл, Поттер его утешал, а Грейнджер молчала и явно что-то обдумывала. За поворотом послышался голос Снейпа, и Перси машинально пихнул троицу в ближайшую нишу, сам шагнул за ними и прикрыл их убежище гобеленом. Второкурсники застыли с урикатами, прислушиваясь и стараясь не дышать. «Боюсь, я не совсем вас понял, директор. Северус, мальчик мой, мы стоим на пороге грандиозных событий. Неужели ты не чувствуешь, чем пахнет в воздухе? Варево Лангбаттома после вчерашнего занятия еще не скоро выветрится. Я вовсе не об этом хотел сказать. Хогвартс чем-то встревожен. Я чувствую это, замечаю многие признаки. Мудрому достаточно увидеть, как бегут из замка пауки, мигрируют, и как затаились крысы. Я давно предлагаю их потравить. Есть у меня один рецепт, очень эффективное зелье. Я полагаю, что тайная комната вот-вот будет открыта. Вы верите в эти байки? У меня есть свои источники информации, и как только мы убедимся в подозрениях... Да-да, я все помню. Это важно, Северус. Испытания для закалки характера необходимы. Спасение и искупление – вот путь истинного героя. Снейп и Дамблдор прошли мимо их ниши и скрылись в глубине коридора. Перси довел юных гриффиндорцев до башни, отчитал за устроенную драку и посадил за домашнюю работу. Хоть пределы будут. Полчаса троица сидела смирно, и Перси даже расслабился и задремал у камина. Бессонная ночь давала о себе знать, но счастье не бывает вечным. Я придумала, как выяснить, точно ли слизеринцы виноваты в гибели паршивца, громким шепотом объявила Грейнджер, и Перси понял, что балаган пошел по второму кругу. Нам надо пробраться в гостиную Слизерина и спросить у Булстраут, ее кошка съела крысу Рона или нет, и у Малфоя тоже. Он эту кошатину на моего паршивца науськивал, я сам видел. Так они нам и ответят. Надо, чтобы они не поняли, что это мы. Что ты предлагаешь, Гермиона? Есть два варианта. Мы можем сварить оборотное зелье, вы обернетесь Крэббом и Гейлом и зададите вопросы. Или можно сварить веритосерум, он даже быстрее варится и ингредиенты можно купить. Мы пройдем под мантией-невидимкой, подольем им зелье, а дальше дело техники. А рецепт где найти? Вот. И Грейнджер достала из сумки тяжелую книгу. Я ее взяла в запретной секции, для легкого чтения перед сном. Как ты додумалась туда попасть? Очень просто. Мне Локхарт подписал разрешение, я сказала, что хочу его автограф. Перси даже восхитился изобретательностью мелкой поганки. Такой бы талант, да в мирных целях. Веритасерум она сварит, ага, легко и просто, из подорожника и тыквенного сока. Да зелье, правда, не все мастера варить берутся. Там все дело в режиме варки, в способе помешиваний, в оборудовании, и самое главное, в магии зельевара, которую надо не только вложить немало, но и точно дозировать на каждом этапе. Но второкурсница Гриффиндора море по колено. В течение следующих 3 дней Перси с интересом наблюдал, как отчаянная троица заказывала с Авиной почтой недостающие ингредиенты и перетаскивала котел и мешалки в заброшенный кабинет на 2-м этаже, как раз неподалеку от туалета Плаксы Миртл. Он почти дозрел заложить их Снейпу, тому меньше всего нужны были отравления слизеринцев неизвестной бурдой, но вопрос решился и без его участия. В подпольную зельеварню нагрянул сам Снейп, в черной мантии и боевом режиме ужаса подземелий. Он уничтожил нелегальное варево в котле, отобрал запрещенную литературу, высказал все, что думает об умственных способностях гриффиндорцев и вкатил каждому участнику процесса по месяцу отработок. Запас грязных котлов в его классе был неисчерпаем, так что никто не ушел обиженным. Баллы с Гриффиндора Снейп, разумеется, тоже снять не забыл. 20. С каждого. МакГонагалл ушипел от ярости. За всей этой суетой незаметно настали каникулы. Слизерин и Хаффлпафф отчаливали по домам в полном составе. На Рейвенкле оставалось 5 старшекурсников, ну и Поттера решили поддержать его лучшие друзья. Перси тоже собирался остаться. Он помнил про Василиска в подземелье и ему было страшно. А вдруг не заснет, вдруг вылезет, и что тогда? Тут же дети, и их было жалко всех, и брата, и Поттера, и даже эту занозу в юбке. Соваться с этими вопросами к Снейпу Перси побаивался. Про их дело со шкурой тот намертво молчал и даже намеков не делал. Том в тетради уже извелся от нетерпения и задолбал Перси своими соображениями. Так что все каникулы Перси конвоировал троицу нарушителей к Снейпу на отработки, потом запирал их в башне, а сам прислушивался к каждому шороху и считал дни лунного цикла. Оставалась неделя до новолуния, когда начался новый семестр, и Локхарт объявил о создании дуэльного клуба. Вот за что он с ними так, мало драк в каждом темном углу, так еще и это. Мадам Помфри в знак протеста перестала приходить на обед в большой зал. Дуэльный клуб, пожалуй, был самым ярким публичным событием этого учебного года. Но Перси бы без этого представления точно обошелся. Сначала Локхарт долго кривлялся на помосте, улыбался, раскланивался и нахваливал себя, любимого. Потом показал, как красиво он умеет летать от Экспеллиармуса Снейпа. Определенно, у этого павлина большой опыт. Наконец всех разбили на пары для общей драки, а на помост вытащили Малфоя и Поттера. Те смотрели друг на друга, как Снейп на котел Лонгботтома, подозревая сразу во всем. «Серпенсорте!» — выкрикнул Малфой, и между дуэлянтами шлепнулась большая змея. Она подняла голову и зашипела. Перси побледнел и замер на месте. «Спокойно, друзья!» Ваш лучший учитель Зати спешит на помощь. Локхарт неизвестным заклятием подбросит змею вверх, но не удержал, и она рухнула обратно на помост. При падении рептилия извернулась, дернула головой в бок и укусила неудачно стоявшего Локхарта за мантию. Сзади, чуть пониже спины, среди раздавшихся воплей, стонов Локхарта и девичьих визгов никто не заметил, что Поттер и змея шипели друг на друга, пока Снейп ее не уничтожил. А вот что зельевар своей палочкой слегка подправил полет ползучей твари, видел, похоже, один Перси, потому что вовремя догадался, куда надо смотреть, но он никому ничего не сказал. Дуэльный клуб решили закрыть от греха подальше и сосредоточиться на квиддиче. Вот не зря он всегда терпеть не мог эту идиотскую игру. На матче Гриффиндор-Слизерин взбесился Бладжер. Он гонялся за Поттером и норовил вышибить ему мозги. Да если бы было, что вышибать, Поттер бы сроду на квиддичное поле не вышел. Куда их декан вообще смотрит? А, на табло со счетом она смотрит. Надо же, и лорд Малфой на трибуне, пришел поболеть за сына. Интересно, что они с отцом такое не поделили, что в семье Уизли теперь имя Малфоев сопровождается проклятиями. Перси в первый раз подумал, что он лично не отказался бы наладить отношения с блондинистым семейством. Не дружить, это понятно, но вдруг нейтралитет всех устроит? Все-таки при замахе на карьеру в министерстве влияние Малфоев не стоило сбрасывать со счетов, но если он скажет об этом своей семье, крику будет до потолка. Гриффиндор выиграл матч, Поттер поймал снитч, и Бладжер тоже поймал, но были нюансы. В результате вмешательства блистательного Локхарта неудачливый мальчишка лишился костей в руке и был отправлен на ночь в больничное крыло. Утром он под страшным секретом, все, кто в этот момент были в гриффиндорской гостиной, дружно отворачивались и делали вид, что глухие, рассказал закадычным друзьям, что слышал из стены какие-то звуки. Там что-то шипело, шуршало и бормотало, что оно хочет спать. А еще к нему приходил домовик в грязной наволочке и предупредил об опасности. Странно, вроде Костераст галлюцинации не вызывал. Перси послушал откровения Поттера, сверился с лунным календарем и стал робко надеяться, что проклятый Василиск заснул и разбудить его в ближайшие 10 лет не получится. Зато снова начал переживать о Снейпе и их общей тайне. Ведь не обманет его этот хитрый слизеринец. Правда же, день Святого Валентина в этом году, не иначе как по закону подлости, выпадал на воскресенье. Планировался праздник в Хогвартсе и поход в Хагсмит, так что любовное безумие захватило замок еще с пятницы. Девчонки прихорашивались и хихикали по углам, мальчишки краснели и делали независимый вид. Кто-то тренировался выпускать из палочки блестки, кто-то искал самую красивую валентинку. Глаза у всех были наполнены любовным дурманом, и даже преподаватели снисходительно относились к падению успеваемости и дисциплины. И только Снейп был в своем репертуаре, осчастливив всех учеников на этой неделе большой контрольной по пройденным с начала года темам. Собственно, от него другого никто и не ожидал. Перси торопился на зельеварение и решил сократить дорогу. Нырнув в узкий коридор, он прибавил шаг, но почти сразу резко остановился. Перед ним стояла первокурсница Рейвенкла. Судя по галстуку, маленькая, худая, со спутанными белыми волосами, она смотрела на него огромными голубыми глазами и сияла странной улыбкой. Ее босые ноги белели на фоне грубого камня. «Вот как пройти мимо, он же староста. Как тебя зовут? Почему ты босиком? Где твои туфли? Это все нарглы?» — улыбнулось неземное дитя. Перси даже оторопел. Он всякое видел на посту старосты школы, но к такому его жизнь не готовила. «Нарглы, да. Они забрали мою обувь, но дали замену», и девочка протянула ему старый поношенный ботинок. Перси бездумно взял его, не пытаясь выбросить. На протертой стельке еле видна была метка «П. Петтигрю». Такого студента в Хогвартсе не было, он бы знал. Делать было нечего, не оставлять же босую девчонку одну в холодном коридоре. Кто знает, куда она может забрести. Он подхватил ее на руки и отправился на поиски Пенелопы Клируатер, старосты Рейвенкла. Это ненормальное ему все нервы вымотало. Девчонка болтала грязными ногами, напевала песенки и несла откровенную чепуху. Он ходил по чужим следам и видел то, что не должен. Никто не должен, и нарглы были в печали. Но Бармаглот все исправил, и теперь одна песчинка сдвинет гору. Перси скрипнул зубами и прибавил ходу. Еще немного, и он попросится в Мунга, в палату для душевнобольных. Там мягкие стены, тишина и макароны на ужин. Девчонка опять сунула ему под нос найденный ботинок. Где она его вообще выкопала, интересно? Отдай тому, кто знает больше других. Он поймет. Ура, вон идут рейвенкловцы и Пенелопа с ними. Сейчас он от нее избавится. Луна, ахнула Клируатер, и Перси вспомнил. Луна Лавгуд, вот как эту заразу зовут. Он помахал всем рукой и побежал в подземелье. На зельеварение Перси опоздал. Оставить это без внимания Снейп не смог. Мистер Уизли, не передать словами, как я счастлив, что вы соизволили посетить этот скромный класс. А что это еще за пакость вы притащили на урок? Да чтоб ее приподняла и пришлепнула, эту Лавгуд. Так заморочила ему голову, что он в класс с ней поприперся с ботинком Петтигрю в руках. Тем временем Снейп взмахнул палочкой и призвал предмет беседы, после чего внимательно рассмотрел эту рухлядь и вынес вердикт. 5 баллов с Гриффиндора за опоздание, и еще 5 за принесение в класс зельеварения потенциально опасного предмета. Перси даже не обиделся. В конце урока Снейп раздал всем контрольные с результатом проверки и ядовито прошелся по интеллектуальному развитию каждого присутствующего. Обычно оценки у Перси были хорошие, но в этот раз досталось и ему. «Мистер Уизли, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с моими замечаниями и сделать соответствующие выводы». «Да где он ошибся-то?» Перси развернул свой пергамент и оторопел. В углу красными чернилами рукой Снейпа было выведено. «Воскресенье. Хагсмит. 3 пескаря. 13:00. Часть 5. В день Святого Валентина Локхарт превзошел сам себя. Большой зал был украшен драпировками. С потолка сыпались лепестки роз и конфетти прямо в утреннюю овсянку Перси. а в воздухе таяли огромные разноцветные сердца. «День красной плюшевой жопы», — прокомментировал творящееся безобразие Том, которому Перси с утра пожаловался на охватившие Хогвартс безумие. «Это сердечки. Я знаю, как выглядит человеческое сердце. Ничего общего. Ты готов к встрече со Снейпом?» Не был он готов, просто ему нужна была моральная поддержка, пусть и от Тома, сидящего в тетрадке. Больше все равно надеяться ни на кого. Перси в очередной раз поймал себя на мысли, что считает Тома другом. Странным другом по переписке, но лучшим за всю его жизнь. Не складывалось у него ни с друзьями, ни с девушками. Наверное, романтика – это вообще не его. Правильно в семье говорят, что он сухарь и зануда. Но измениться-то он не может. Локхард встал и постучал вилкой по бокалу. Разговоры стихли. Почти все ученицы с обожанием уставились на красавца-преподавателя в розовой мантии с кружевными манжетами. Сейчас речь выдаст. И Локхард не подвел. Он тряхнул золотыми кудрями, ослепил весь зал белоснежной улыбкой и произнес: «Мои дорогие друзья, сегодня мы празднуем Валентинов день, и я хочу, чтобы он был наполнен радостью, счастьем и любовью. Особое спасибо всем, кто прислал мне валентинки. Я не считал, но их было ровно 46. Ради общего веселья, друзья, вы можете обратиться к своим обожаемым преподавателям за любой помощью, и они вам не откажут. Например, Северус с радостью сварит для вас амортенцию». С ней поперекосило так, будто он выпил бокал костероста и закусил его лимоном. А Филиус, я уверен, покажет самые надежные любовные чары. Он такой шалун, ха-ха. Флитвик поперхнулся чаем. «Минерва, ах, какая женщина, научит вас трансфигурировать валентинки из чего угодно». Судя по ее лицу, МакГонагалл прикидывала, как бы превратить Локхарта в унитаз и подарить его Плакси Миртл. «Жаль, что амуртенции от Снейпа мы не дождемся», — вздохнула Лаванда Браун, самая красивая девочка среди младших курсов Гриффиндора. «Амуртенция, любовь, лаванда, по латыни будет амор», — наставительно сказала Гринджер. «Амар, уум», — закатила глаза Браун. Мальчики содрогнулись. «И, наконец, встречайте мой лучший сюрприз. Это ваши письмоносцы. Сегодня они будут разносить по Хогвартсу любовные послания и петь серенады». В зал ввалилась толпа гномов в белых хитонах. За спинами у них были позолоченные крылья, в руках арфы, а на рожах – предвкушение неминуемой гадости. А всех учеников с 3 по 7 курс сегодня ждет романтическая прогулка в Хагсмит. «Наслаждайтесь свиданиями и признаниями, мои друзья». Да уж, свидание его в Хагсмиде ждет, но ни разу не романтическое. Может, он наконец узнает хоть что-то, а то это подвешенное состояние его уже измучило. Хагсмид выглядел так, будто там взорвалась бомба, набитая блестками, шарами и сердечками. В этом розовом кошмаре толпа учеников Хогвартса не замечала никого и ничего, занятая исключительно своими любовными переживаниями. Казалось, сойди сюда Мерлин во всей славе своей, на него никто и внимания не обратит. Перси отстал от своих однокурсников и нырнул в неприметный переулок. Идти ему было недалеко. Таверна «Три пескаря» находилась в стороне от туристических маршрутов, а популярностью у студентов и вовсе не пользовалась. Сливочное пиво все пили в 3 метлах, чай со сладостями, в кофейне «Мадам Поддифут», а дешевый огневиски поставлял владелец «Кабаньей головы». Сюда никто не заглядывал, и тому были причины: высокие цены и неприветливость хозяина. Перси шагнул через порог в маленький зал таверны. За столиком в углу сидел единственный посетитель. Вот если бы не носатая физиономия, Перси бы его ни за что не узнал. Настолько сильно Снейп в магловской одежде, черный, конечно, грубых высоких ботинках и с завязанными в хвост волосами отличался от хогвартской летучей мыши, в вихре черной мантии, носящейся по коридорам. Офигеть, Снейп даже на человека похож бывает. Что вы там застыли на входе, как аврорский почетный караул? Шевелите ложноножками, у меня мало времени. А нет, показалось. Перси упал на стул и вопросительно уставился на Снейпа. Тот с видимым удовольствием допил кофе и достал блокнот в черной обложке. Я не буду испытывать ваше терпение, хотя и заманчиво, но не по причине благородства и добросердечия, а просто у меня слишком много дел. Да, все получилось. Нет, подробности я вам не расскажу. Не все, что вам известно, стоит озвучивать, вы это потом поймете. Ваша доля. Снейп вырвал лист из блокнота, написал на нем несколько цифр и придвинул к Перси. Сколько? Этого не может быть. Просто не может. Перси пытался посчитать нули, но перед глазами все плыло. Надо сосредоточиться. Первой шла единица, а вот потом. 10 тысяч. Он точно не ошибся, так много. А вы на что рассчитывали, продавая такой редкий, да что там, уникальный ингредиент? Не знаю. Перси был оглушен. Такая сумма была как-то за пределами его понимания. И это только половина вырученного за шкуру Василиска. Если смотреть правде в глаза, без снипа он бы погиб сначала в тайной комнате, а потом при попытке продать находку. Видимо, все его переживания были написаны на лице, потому что Снейп тихо хмыкнул и уже более мягким тоном сказал: «Я не имею скверной привычки обманывать своих деловых партнеров. Как большинство слизеринцев, я нахожу в честности своеобразное удовольствие. Вам предстоит привыкнуть к ситуации, но этим вы и в Хогвартсе заняться сможете. А сейчас нужно решить стратегический вопрос. Какой? Хранение. Вы же не планировали держать полученное под матрасом, или хотите потратить сразу все на дворец, коллекцию спортивных метел и гарем румяных девиц?» Перси замотал головой. «Это было бы верхом глупости. Наверное, банк? Да, да. Определитесь, к кому вы хотели бы обратиться, к гоблинам или к маглам? У маглов есть банки, а чем они отличаются? Разница принципиальна. В Гринготтсе за аренду сейфа будете платить вы. В магловском банке за хранение ваших денег заплатит вам. Немного, конечно, 4% в год». Голова от этих известий шла кругом. То есть деньги будут храниться, и ему будут за это платить? С цифрами Перси всегда дружил и быстро прикинул, что через год он получит 400 галлеонов. Просто так, это было настоящее волшебство. Деньги не могли появиться из воздуха по закону Гэмпа, но у маглов это получилось. Вот это да. А почему? Потому что маги машут палочками, а маглы применяют математику. Если вам интересно, можете почитать книги по магловской экономике, я не сильно разбираюсь в этих тонкостях. Так на чем в итоге вы остановились? К маглам. Чудесно. Снейп встал, бросил на стол пару галеонов и надел черную куртку, висевшую на стуле. Потом посмотрел на Перси и трансфигурировал его мантию в темно-зеленое пальто. Они вышли на крыльцо таверны, и Снейп трансгрессировал их на незнакомую Перси Магловскую улицу. «Запоминайте ориентиры», — буркнул Снейп. «Дырявый котел за углом. Потом освойтесь. А как же Хагсмит? Там никто не заметит вашего отсутствия. В крайнем случае, скажите, что вы были заняты ликвидацией безобразия в другом месте». Снейп уверенно пошел вперед. Перси старался не отставать, но вокруг было столько интересного. Огромные здания, поток машин, на фоне которых их пропавший фордик смотрелся жуткой развалюхой, толпа маглов, одетых кто во что гораст. Две девушки улыбнулись ему, и Перси густо покраснел. Снейп на ходу еще и указания раздавать умудрялся.